Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Немаркетинг попытался сосредоточиться на предстоящем континентале, но вдруг его стало охватывать странное оцепенение. Ни одной мысли как-то не стало появляться в голове. То он старался изо всех сил успокоиться, и не получалось ничего. А теперь неожиданное оцепенение накатило на него само. Не то чтобы против его воли. Он и не знал, как к нему относиться, а как-то без всяких усилий с его стороны. До того ему стало спокойно вдруг, что даже трудно было следить за пензенной болтовнёй. Тот начал тараторить что-то опять, они куда-то ехали. То есть он, конечно, знал, куда, но зачем они сворачивают в ту или иную улицу, уже не в силах был уследить. Они как-то бесконечно куда-то сворачивали, проезжали перекресток за перекрестком, какие-то светофоры, площади, проулки, вот эстакада, вот подмост. Немаркетинг тупел больше и больше, и спать хотеться стало так, что он через силу не засыпал. Но уже различал болтовню Пензину с трудом, что-то поддакивал, соглашался. Потом со страхом вспомнил про континенталь. Он же заснет там, встрепенулся и сел прямее. Что-то пришло ему на ум, такое значительное, что тут же забыл и потом все пытался вспомнить, но не мог, что-то связанное с работой. Зачем-то, чтобы взбодриться, принялся рассказывать Пензе про все их дела в корпорации, про всю эту чушь, про фестиваль фильмов ужасов. Пенза, кажется, сопереживал очень сильно, восклицал что-то, бил ладонями по рулю и опять куда-то сворачивал, крутил руль, разгонялся и тормозил, нервничал, кричал через окно на какого-то водителя сбоку. Тот даже хотел драться, кажется, но утряслось. Они были в какой-то пробке и слушали радио, что-то передавали, но он не слушал. Очнулся Немаркетинг в каком-то гараже. Во сне он сполз по сиденью вниз и теперь уже не сидел, а почти лежал на нем, и ему видно было только потолок с лампочками, выкрашенную в белый цвет колонну, подпиравшую его. Это был какой-то подземный гараж, такие бывают под современными зданиями. Пензы не было в машине. Вдруг что-то загудело сзади, как будто включился какой-то подъемник и хочет перевернуть машину. О боже, что же это? Часть восьмая. Ночной офис. Глава 32. Неуютный и беспредельно отчужденный другой мир. В ужасе Немаркетинг подскочил на сиденье и увидел. Он понял это не в одно мгновение. Он был на бензозаправке. Он задергался, обернулся. Пенза стоял у горловины бензобака. Гул льющегося бензина Немаркетинг и принял за шум подъемника. Он чувствовал себя свежим и отдохнувшим, как тогда в Измайловском парке, когда заснул под деревом. Но сколько же прошло времени? Черт возьми, слава богу, это не подземный гараж. Он не заперт, и машину не хотят перевернуть, чтобы сплюснуть вместе с ним на металлолом. Но почему они не попали в континенталь? Пенза заскочил в машину и начал тыкать ключом в замок зажигания. «Между прочим», — радостно болтал он, — «у нас в центре раньше был другой континенталь. Дерьмовейший. Темно, обстановка обшарпанная, кухня, дрянь. Официанты хамы, а этот, «Я вам скажу, все отделано, все блестит. Свету и огней море, продвинутое заведение. Суперсовременный дизайн, блестящие металлические панели». «Пенза, почему так долго?» — прервал его излияние Немаркетинг. «Что я? Виноват, что из-за этого теракта перекрыли пол Москвы. У меня даже бензин кончился». «Вот как? Теракта?» Известие не произвело на Немаркетинга никакого впечатления. Он спал, должно быть, когда передавали. Что же это за отупение? Ничего не волнует. Час-полтора назад он был другим человеком. Он смотрел по сторонам. Что это? Какой-то лес? Опять лес. Деревья шевелились, волновались. Все тревожил их ветер. «Так вы спали? То-то, я смотрю, вы временами переставали отвечать. Ну да ладно, все это ерунда. Сегодня ночью будем веселиться. Террористы нас не запугают». Он несся с огромной скоростью, но вот была очередная заминка у ремонта дороги, и «Мерседес» остановился. Какой-то каток разворачивался поперек улицы. Рабочий со светоотражающими полосами на груди замахал им милицейским жезлом. Дымился асфальт, шум и треск отбойных молотков стоял над всей улицей. С неприятным чувством узнавал Немаркетинг место вокруг. Они были перед самым входом в Измайловский парк. Опять Измайловский парк. Странно, когда он сегодня здесь был, катка и ремонта и всех этих рабочих и ярких апельсиновых комбинезонов не было. Вдруг Немаркетинг присмотрелся. Они стояли возле подземного перехода. Он увидел пьяницу, того самого, как и в тот первый день он сидел на ступеньках. Вдруг пьяница встал и направился к ним. Дорога была все не свободна, так что он спокойно дошел до «Мерседеса», обогнул его и, наклонившись к окну, к Пензе, попросил: «Мужики, дайте хоть немного, хоть рубля два, изнемогаю». Вот народ, вот таким кошмара никогда не мерещится. И в офис ему чуть свет не надо, и проблемы транснационального бизнеса со всеми их спонсированиями фестивалей фильмов ужасов его не беспокоит. Стоит ли вам так уродоваться и в конце концов сойти с ума, когда вот он пьян, спокоен? Они поехали, пьяница отшатнулся. И, судя по всему, с голоду не умирает. Учитесь у великого народа, не маркетинг. Учитесь и не мучайтесь. Придете в «Континенталь», нажритесь как следует. Не напейтесь, а именно нажритесь. Я видел его здесь. Да это все фигня, он здесь каждый день сидит. Весь город давно поделен. У всех, у бомжей, у пьяниц свои точки. С улицы не сунешься никуда, даже на помойку. И кругом информации, информации. Вновь началась бешеная гонка по улицам. «Ну, вот уже и ваш ресторан», — удовлетворенно произнес Пенза. Немаркетинг вылез на улицу. Он обернулся, все же с Пензой было спокойнее, чем без него. Должно быть, догадавшись, Пенза крикнул: «Не прощаюсь! Может, ночью еще увидимся!» «Послушайте, Пенза, я себя доконал. Слишком, как вы выражались, включил информационную эпоху. То и дело одолевает какой-то дикий страх, ужас, можно сказать. Мне, наверное, придется жить где-нибудь в зале ожидания, на вокзале, где народа круглые сутки много и светло. Там, я думаю, не так страшно. Ерунда, впечатлительность. Я тут как-то посмотрел фильм на фестивале, потом вздрагивал. Даже я вздрагивал от каждого телефонного звонка. К тому же в данную минуту с вами, по-моему, все в порядке. Мне так кажется». Вход в ресторан удивил Немаркетинга какой-то расхристанностью, неустроенностью, незавершенностью. Всюду виднелись потеки краски. С неоновой вывески свисали провода, несколько тротуарных плиток было то ли выворочены из своих мест, то ли еще не уложены в них и валялись рядом. Точно это декорация, сооруженная днем раньше рабочими киностудии и изрядно потрепанная сегодня во время съемок. Прежде он всех этих обстоятельств не различал. Впрочем, он всегда смотрел на ресторан с некоторого расстояния. Ложь, кругом ложь, мрачная и витиеватая ложь, пронеслась информация в его голове. Господи, неужели же опять началось? Уж лучше отупение. С этой мыслью он вошел внутрь. Тут же к нему подскочил метрдотель. «Здравствуйте, вас ждут», — нервно проговорил он. Немаркетинг обернулся. Мерседес Пенза отъехал от тротуара и, набирая скорость, исчез из виды. «Меня не могут ждать. Я пришел один и столика не заказывал», — проговорил Немаркетинг. Опять его начало охватывать оцепенение, слишком все надоело. Информации, интриги, неожиданности. Он знал, почему заснул в машине. Мозг его отказывался уже работать. Пенза приводил в пример пьяницу, а не знал, что он уже дальше пьяницы пошел. Ему даже напиться не хотелось. Тут просто за одним столиком сказали, что ждут еще человека и просили, как зайдет, проводить, пояснил метрдотель. Нет, это не я. Впрочем, ему напиться никогда не хотелось. Он хотел воспринимать информации. И вот теперь этого не хочется. Какое ему дело, что прекратились все информации про террориста, что захватил автобус? Какое ему дело, что в городе произошел, судя по всему, серьезный теракт, а он никаких подробностей не знает. Больше это не его дело. Информации. Он всегда говорил, что в один прекрасный момент они кончатся. Вот этот момент и наступил. Только не думал он, что они так кончатся. Да ведь самого главного никогда заранее и не знаешь. Метрдотель проводил Немаркетинга в зал и удалился. Подошел официант. Он сделал заказ. Самый дешевый в меню салат из свежих овощей с маслом, затем какую-то рыбу под каким-то экзотическим соусом. Зачем рыбу? Он никогда не любил ее. Минеральную воду. Напиться ему совершенно не хотелось. Официант как-то спокойно и скучно принял у него заказ и через минуту вернулся с приборами. Еще через минуту принес салат, пожелал приятного аппетита. Немаркетинг осматривался, не спешил приниматься за еду. К тому же его опять все сильнее начало охватывать прежнее оцепенение, клонило в сон. Переутомился он сегодня, окончательно переутомился. Внутри ресторан действительно был отделан великолепно, ярко освещен. Так что с этой стороны было спокойно. Никакие страхи здесь мучить не могли. Ультрасовременный дизайн, все в блестящем металле, краски только светлые. Пустых столиков почти не было, и все они были расставлены как-то так, не мешая друг другу. К тому же зал имел несколько уровней, и некоторые посетители совсем даже не могли видеть друг друга. Было что-то и вроде кабин. Нет, не зря он пришел сюда. Мысли его стали доноситься до него как-то издалека. Господи, да что же он заснет, что ли, сейчас в ресторане-то? С вами все в порядке? Раздался над ним участливый голос официанта. Немаркетинг даже не заметил, как он подошел. Нетронутый салат по-прежнему стоял перед ним. Он даже не брал в руки вилку. «Устал на работе, ужасно устал!» – пробормотал Немаркетинг. Не произнося ни слова, официант отошел. Немаркетинг опять погрузился в оцепенение. Веки сами собой смеживались. Но странно, в эти минуты он чувствовал неизъяснимое блаженство, такого полного и комфортного покоя, как за этой так и нетронутой до сих пор тарелкой овощного салата в этом вечернем, но ярко освещенном ресторане он еще никогда в своей жизни не испытывал. Пусть он знал, что официант нет-нет, да и с тревогой посматривает на него. Пусть зеленые листья салата, куски зеленого и красного перца, помидоров и огурцов расплывались у него перед глазами, и он чувствовал, что вот-вот совсем неприлично уснет, но это было блаженство. «Извините!» – опять раздалось над ним. Он вздрогнул. На этот раз это был метрдотель. «Что такое?» «Вас там спрашивают». «Где?» «В коридоре». «Кто?» «Какая-то женщина. Она просила вас позвать». «Вполне солидная», – пробормотал метрдотель. Немаркетинг смотрел на него и не мог ничего понять. «Мне надо идти. Вас там правда ждут». Он ушел. Некоторое время Немаркетинг сидел, силясь сообразить, что все это значит, потому что никакая женщина его ждать не могла. У него возникла мысль, что все это ему снится. Но потом, правда, он подумал про Пензу, который знал, что он здесь, и его девушку. Но метрдотель сказал «солидная женщина». Недоумевая, он встал из-за столика и пошел к выходу. Там действительно было что-то вроде коридора. Но в коридоре было пусто. Никакой женщины не было. Исчез куда-то и метрдотель. Было светло, чисто, прямо-таки вылизано и совершенно пусто. Постояв некоторое время в нерешительности, Немаркетинг, тем не менее, не ушел, а стал прохаживаться по этому подобию коридора, надеясь дождаться запропастившегося метрдотеля и спросить у него объяснение. Вдруг он, наконец, обратил внимание на приоткрытую дверь. Это была туалетная комната. Виднелась раковина, зеркало. Зачем-то он зашел туда, метрдотеля не было, кабины туалета стояли открытыми. Немаркетинг подошел к зеркалу и с любопытством заглянул в него. Выглядел он вполне нормально. Лицо было, можно даже сказать, свежим, несмотря на позднее время и все три волнения миновавшего дня. Вдруг в зеркало через дверь туалета, которая была по-прежнему приоткрыта, он увидел, что в ресторан с улицы входят какие-то люди. Входная дверь была прозрачной, и видно было, как кто-то подошел и взялся за ручку. Метрдотеля на своем месте по-прежнему не было. По крайней мере, Немаркетинг его отсюда не видел. Дверь отворилась, и люди вошли внутрь. Первой в ресторане появилась необыкновенно красивая высокая девушка. Длинные волосы не спадали на ее плечи. В довершение к своему росту она была в туфлях на высоких шпильках. На ней был деловой светлый летний костюм с короткой, открывавшей ноги юбкой. Под костюм была одета ослепительно белая блузка. В руках она держала белую дамскую сумочку, на фоне которой даже отсюда, даже в зеркале были заметны ее очень длинные, ярко накрашенные красным лаком ногти. Немаркетингу показалось, хотя точно он не мог судить, так все было очень неожиданно и впечатляюще, что лицо девушки было недовольным, даже как будто откровенно раздраженным, как будто она даже была рассержена. Следом за ней, пропустив ее в дверь, в ресторан вошел глава их представительства, на лице которого, в свою очередь, было какое-то заискивающее и извиняющееся выражение. Они быстро прошли через коридор и скрылись внутри ресторана. Немаркетинг почувствовал, как по спине у него прошли мурашки. Он медленно вышел из туалетной комнаты. Метродотеля по-прежнему нигде не было. В коридоре было пусто. Вдруг из зала вышел метродотель. «Никого нет», — проговорил Немаркетинг. «Не знаю». Метродотель сделал удивленное лицо. «Отсюда показала мне в зале на вас, была здесь». «Если она появится, я вас позову». Немаркетинг пошел к своему столику. Ни главы представительства, ни его спутницы нигде в зале не было видно. Он уже было начал подозревать себя в окончательном бреде и галлюцинациях, как вдруг разглядел эту пару. В дальнем конце зала, на ярусе повыше, в отдельной рекреации. Там их действительно можно было сразу и не заметить. Мысли роились в голове Немаркетинга. Он начал жадно есть и в какие-то несколько минут прикончил салат. Тут же появился официант, и Немаркетинг велел подавать рыбу. Обрадованный официант убежал куда-то и принес заказ очень быстро. Тут к радости его Немаркетинг попросил счет. К концу рыбы он убедил себя в том, что ничего особенного в сущности не произошло. Он успокоился окончательно, хотя прежнее оцепенение и сонливость больше не охватывали его. Довольный тем, что так счастливо одолел ужин, он залпом выпил минеральную воду, расплатился с официантом и встал из-за столика. Глава представительства вряд ли мог его видеть, да и Немаркетинг лишь по торчавшим макушкам угадывал эту пару в дальнем конце зала. Он вышел в коридор. Метродотель улыбнулся ему. Никакой женщины, конечно же, не было. Загадка волновала его немного, но он уже поспешил списать все на девушку Пензы. Ни на мгновение не забывал он, что там в зале сидит глава представительства. Он медленно подошел к двери и увидел «Мерседес», стоявший у бровки тротуара чуть наискосок от ресторана. Так и есть. Его спрашивала девушка Пензы. Он открыл дверь, сделал шаг и остановился, ясно различив в окне машины ее, ту самую со съемок передачи Эльвиру, утверждавшую, что у нее будет ребенок от подростка, а может, от Ивана Бабулева. Что? Что-то задержало его, какая-то мысль. Зачем-то он не спешил покинуть ресторан. Он немного замялся, не отпуская дверь. Да, это была Эльвира, и она не замечала ее, его. Он хотел позвать метродотеля, чтобы спросить, это ли спрашивала его, но передумал и отпустил дверь. Теперь он стоял перед входом в ресторан, Пензы нигде не было. Эльвира сидела в машине и, кажется, смотрела куда-то вниз, себе под ноги. Немаркетинг решил не спешить. Перед ним, на другой стороне улицы, начиналась территория их бизнес-центра. Кусты, автостоянки. Дальше, в нескольких десятках метров, их офисное здание. За ним, чуть в глубине, следующие башни комплекса. Перед подъездом, в отличие от дневного времени, было пустынно. Немаркетинг задрал голову. Его поразил свет, до сих пор ярко горевший в некоторых офисах. Значит, в них работали. Ярко светился и вертикальный ряд окон, сквозь которые было видно лифтовые холлы, коридор, вот и их этаж. Он легко определил его, отсчитав несколько этажей сверху. В офисе было темно. Странно было при этом ощущать, что глава представительства находился сейчас где-то у него за спиной, внутри ресторана. Дверь позади него открылась. «Вот она!» Он обернулся. Метродотель показывал ему на кого-то, кто был там, на входе в ресторан. Немаркетинг замер. Вдруг метродотель отступил в сторону, пропуская кого-то, кто выходил из ресторана на улицу. Сердце Немаркетинга отчаянно забилось. На улицу вышла женщина. Немаркетинг не узнал ее. Это была не та, что пришла с головой. Она смотрела прямо на него. «Ну что, не узнали?» «Нет». «А где же ваш друг?» Что-то вдруг шевельнулось в его голове. «Какой друг?» «Как какой?» «Такой, так замечательно объяснивший мне дорогу. Это была она, женщина, которая искала бизнес-центр «П» и которую обманул маркетинг. Знаете, что я хочу вам сказать? Из-за вас мне было так плохо». Он смотрел и слушал с жадностью. Разговор казался ему чрезвычайно важным. «Смотрю, вы, вот эта встреча, может ли быть? Неужели я откажу себе в шансе высказать? Нет, сам Бог мне вас послал. Нельзя себе отказывать в таком удовольствии. Вы, разумеется, не дадите мне телефон друга. Разумеется. Делаете вид, не знаете, о чем речь. Так я вам объясню. Какие вы оба кретины. Знаете, меня из-за вас на работу не взяли. Я на собеседование опоздала. Я разнервничалась, вышла из себя. Какого черта было показывать дорогу и советовать, если сами ни черта не знаете? А там тоже кретин. Я, видишь ли, не могу планировать свое время. Неужели не понимаете, что вас не просто так спрашивают, что людям важно то, о чем спрашивают?» — закричала она вдруг во весь голос. Он краем глаза видел выходившего из соседнего ночного клуба Пензу, охранника, с которым тот отчаянно о чем-то ругался. «Эх, жаль, не представится мне случай побеседовать и посоветовать что-нибудь вам. Я бы вам посоветовала, ох, посоветовала. Вы бы не то, что дороги не нашли, вы бы все ноги себе переломали». Охранник скрылся в дверях клуба, и теперь и Пенза заметил Немаркетинга, кричавшую на него женщину, и пошел в их сторону. «Вы мало того, что кретины, и ничего не знаете, вы еще и лезете всюду советовать, лезете всюду мнение свое высказывать. Вы же не можете просто так промолчать скромно. Хамы, тупые хамы, а туда же норовите за людей сойти. А сами-то дебилы, дауны, кретины. Города не знают, не знают даже название бизнес-центра, возле которого стоят. Какие же тупые мозги надо иметь? И такие люди ходят по городу. Да зачем? Вас надо на цепь посадить, рабами сделать, скотами, заставить черную работу выполнять, потому что ни на какую другую вы не способны. Вы же кретины и тупицы». Пенза был уже возле них. Он пьяно покачивался и в упор смотрел на женщину. «Интеллигента нашла». «Это он-то интеллигент? Да он скотина тупая. Он даже, как называется место, в котором он работает, не знает. Вали отсюда. Любит у нас привязываться к кому поприличней. Ты ко мне привяжись, тварюга». «Кошмар какой-то», – прошептала женщина. «В чем дело?» К ним подошла еще одна женщина, которая только что вышла из ресторана. Они, видимо, были вместе. «Да нет, ладно», – потащил ее прочь первая. «Это вот это он? Хорош, погоди!» «Да нет, это не он. Неужели ты не видишь? Это Пенза!» Она потащила ее прочь. «Испугались? То-то! Я Немаркетинг в страшном состоянии. В клубе подцапался со всеми. Я пьян, как сапожник. Я уступил там. Я бы ни за что этого не сделал. Я бы разобрался по полной программе, но Эльвира, понимаете, я не один. Я должен завести ее домой. Вон она сидит в машине, злится на меня. Что делать, Немаркетинг? Я не выношу козлов. И козли их! — громко крикнул он вслед теткам, ловившим у бровки тротуара такси. Те обернулись и испуганно посмотрели на него. «Ха! Боятся! Испугались! Козлихи! Это Эльвира, она тоже козлиха! Схватила у меня ключи от машины, убежала! Как сама устраивает скандалы, так это пожалуйста! А как другие, так ей, видите ли, не нравится! Кругом скоты и тупицы! Нам, не маркетинг, надо держаться вместе! Хорошим людям надо держаться вместе! Я вас больше не оставлю ни на минуту. Знаете, когда я проникся к вам уважением? Вы тогда в парке. Помните историю с диктофоном? Вы сказали, у меня есть какие-то идеи, но они никому не нужны. Никому ничего не нужно. Да, да, равнодушие, подлое равнодушие. У меня ведь то же самое, не маркетинг. Масса идей и кругом полное равнодушие. Как я вас понимаю. Представьте, за последние 3 дня я предложил начальству 40 проектов будущих программ. Представьте, 40. Это ли не фонтан воображения? Это ли не полет мысли? В ответ полный скепсис. Скучные лица, разочарованность. А зачем? А для чего? А все равно... Скажу вам по секрету, не маркетинг. Наверное, я на некоторое время исчезну с экрана. Я надеюсь, что только на некоторое. Мою программу хотят закрыть. Эти подлецы телезрители. Тоже ведь это проклятое равнодушие. Ничего не надо, ничего не интересно. Мол, и так кормят неплохо. Но мы хлопнем дверью. Этот выпуск запомнится всем надолго. Я возьму вас на передачу. Это развлечет вас. Вы думаете, я просто так здесь кручусь? Все не просто, не маркетинг. Это должен быть всплеск. Это должно запомниться. Это должна быть оригинальность. Как я вас понимаю. Мы будем генерировать идеи вместе. Я создам собственную телекомпанию. Я беру вас. Плюньте на вашу фирму, считайте, что вы трудоустроены. Зарплата потом. Надеюсь, вы готовы некоторое время работать без зарплаты. Нам не нужны деньги, не маркетинг. Имиджи будем воровать. Ловким людям в наше время не нужны деньги. Хорошо, хорошо, Пенза, подождите. Я решил, не маркетинг. С завтрашнего дня я больше ни на минуту не оставлю вас одного. А сегодня я пьян. Извините, я напился, но завтра, как договорились, ведь так, не маркетинг. Я железно сделаю все, что обещал. Хорошо, хорошо. У вас есть телефон, дайте позвонить. Что же у вас, даже телефона нет? Удивился Пенза, вынимая из кармана пиджака мобильный телефон. Разбил на днях вдребезги. Должны купить новый, но бухгалтерша все никак не выдаст деньги. У нее почему-то там касса закрыта. Я бы пока купил на свои, но у меня именно сейчас, как назло, нет свободных денег. Маюсь без телефона. Ерунда. У меня вы получите телефон, как только приступите к работе. Последней модели. Мы купим вам самый дорогой. Это важно. Мои сотрудники должны иметь достойный имидж. Я куплю вам. Хорошие люди должны помогать друг другу, — бормотал Пенза. Вот, у меня тут есть номер в книжке. Он что-то там нажал и протянул немаркетингу мобильный телефон. На дисплее мигала стрелочка и надпись «Немаркетинг». Еще он не сообразил, что нажать, чтобы отменить этот звонок, как вдруг установилось соединение. «Странно», — подумал Немаркетинг. «В офисе темно и никого нет. В квартире тоже. Он поднес телефон к уху. «Алло!» – раздраженно произнес в нем женский голос. «Алло! Алло!» Это была квартирная хозяйка. Но как? В окнах же было темно. Он же смотрел на окна своей квартиры, когда обходил дом вокруг. Он дал отбой. «Все, не маркетинг. Мне надо ехать». «Как же вы поедете, Пенза? Вы же в таком состоянии?» «Ха-ха, не волнуйтесь. В каком бы состоянии я ни был, это не влияет на скорость. Даже наоборот, это повышает скорость. Это проверено практикой». «Она же беременна, Пенза, вам...» «Да, она беременна. Я выяснил это сегодня точно. И она жила у вашего отца. Она мне во всем призналась. Но отец ребенка, мальчишка, это точно. Так что не волнуйтесь. Братьев и сестер у вас больше не будет. Вам не придется судиться из-за наследства и тратить бешеные деньги на адвокатов. Если только ваш папаша не будет настолько глуп, чтобы связаться с этой сучкой и усыновить ее чадо. Да, она беременна. Увы и ура. Чадо не виновато. Всюду жизнь. Не волнуйтесь за нее. Я подвезу ее только до метро. Хотя, как бы я ни был пьян, это не влияет на скорость. Проверено». Эльвира открыла дверь Мерседеса и посмотрела на Пензу. «Я пойду, не маркетинг. Нельзя оставлять одну беременную женщину, даже если не я, а какой-то мальчишка, отец ее будущего ребенка. К тому же она тоже пьяна, и значит оставлять ее одну вдвойне непозволительно. Я пойду. Дайте сюда телефон». Забрав у немаркетинга телефон, он быстро пошел к машине. Шел он действительно довольно прямо, хотя и был изрядно пьян. Пенза уехал. Немаркетинг остался на улице один. Он посмотрел в другую сторону. Женщины и ее приятельницы уже не было. Видимо, они успели поймать такси и уехать. Только недавно он мечтал о скандале с квартирной хозяйкой, и вот теперь, когда выяснилось, что она поджидает его в квартире, он неожиданно вновь испытал привычное отвращение к историям такого рода. Да и потом неизвестно, что у этой бабы на уме. Может, она заехала в квартиру ненадолго, чтобы проверить что-нибудь или забрать какие-нибудь вещи, которые по-прежнему оставались в кладовке. И вот теперь в маленькой однокомнатной квартире темно и пусто, и капает на кухне вода из неисправного крана. Нет, в квартиру ему возвращаться не хотелось. Да и потом у него было одно дело. Ему нужно было связаться с маркетингом. Он решительно шагнул на проезжую часть и пошел на другую сторону улицы, туда, где здания бизнес-центра возвышались над окрестностями. Машин было мало. Переходя улицу, он ненадолго поднял глаза вверх, туда, где чернел длинный ряд окон их офиса. От них веяло неуютностью и беспредельным отчуждением. Словно там, за стеклянным барьером, начинался другой мир, которому не было никакого дела до этой короткой улочки, населенной разнокалиберными ресторанами и ночными клубами. Войдя в здание, он смело шагнул мимо сидевшего за своим столиком охранника, но тот остановил его. «Минуточку, что у вас?» Немаркетинг протянул пластиковую карточку пропуск. Охранник молча взял ее и молча же некоторое время изучал. «Подойдите вон туда», – наконец сказал он немаркетингу, показывая на конторку у противоположной стены просторного холла. Там сидел еще один охранник в черной форме. На голове у него была черная фуражка с глянцево блестевшим козырьком, над которым была прикреплена серебряная кокарда. «Зачем?» У него шевельнулось опасение, что все это как-то связано с событиями утра. «Но как?» «В здании работает столько народа, охрана не следит за увольнениями на фирмах-арендаторах». «Вы же в офис?» «Да, у меня доступ на 24 часа», – занервничал Немаркетинг. В офисе транснациональной корпорации недавно была введена новая система. Электронная карточка-пропуск, имевшаяся у каждого сотрудника, открывала замок лишь в определенные часы. У одних они ограничивались рабочим днем, другие, как Немаркетинг, могли входить в офис в любое время. «Мы, когда поздно идут, всегда отмечаем. Скажите, в какой вы офис? Он пометит, и все», – миролюбиво произнес охранник и протянул карточку обратно. Подойдя к конторке, Немаркетинг вручил сидевшему за ней пожилому охраннику пропуск и назвал номер их офиса, располагавшегося на 19 этаже. Тот молча взял пропуск и стал что-то там делать за своей конторкой, что Немаркетинг не видел. Вот он протянул пропуск обратно. «Все в порядке. Слава Богу!» Радость охватила Немаркетинга. Правда, окончательно радоваться было еще рано. Его пропуск мог уже и не работать. В новой системе администрации представительства достаточно было внести в память компьютера незначительные корректировки, и пропуск Немаркетинга превратился бы в бесполезный кусок пластика. Но ведь не с завтрашнего же дня они его уволили. В конце концов, он еще даже не сдал дела, не получил причитавшуюся ему зарплату, а трудовая книжка. Не мешкая, он пошел к лифтам. Ему все казалось, что охранник сейчас заподозрит что-то, а кликнет его, вернет обратно. Народа в холле, кроме этих двух охранников, не было совершенно. Все было залито ярчайшим ослепительным светом. Вначале Немаркетинг подумал даже, что это какая-то странная перемена в его восприятии, но потом обратил внимание, что горят и те лампочки, вделанные в потолок, которые обычно, как он помнил, не работали. Странно. Зачем именно теперь, когда рабочий день давно закончен, понадобилось столько света? Впрочем, чего же удивительного? Бизнес-центр постоянно ремонтировался и обновлялся. Он заскочил в лифт. Он ни о чем не думал в эту минуту. Ни о чем таком. Ему нужно было связаться с маркетингом. Он прошел длинным коридором и очутился возле металлической двери с продолговатым матового стекла окошком. Оно было темным. В офисе никого не было. Это он знал, видел с улицы. Он приложил пластиковую карточку, пропуск к специальному устройству, замок громко щелкнул. Есть! Конечно же! Он так и думал. Они не могли лишить его доступа. Немаркетинг толкнул дверь, и она открылась. Когда он проскользнул внутрь и пошарил рукой там, где должен быть выключатель, дверь за ним уже с клацанием закрылась. Наконец он щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Что же это? Смутная тревога охватила его. Это уже не нравилось. Это было точно так же, как и в парке. У стен окон, там, где не были закрыты жалюзи и куда проникал отсвет городского зарева, в его призрачном сиянии были легко различимы столы, кресла, коробы погашенных компьютерных мониторов. Немаркетинг помнил, что у окна на стене должен быть еще один выключатель, который управлял светом в небольшой, лишь условно отделенной от офиса рекреации. Он медленно двинулся туда и уже был почти у самого окна, как вдруг вспомнил про главу представительства. Как-то до сих пор ему не приходила совершенно очевидная мысль, что глава, выйдя из ресторана, может насторожиться, увидев в офисе свет. Впрочем, когда-то еще он выйдет. Не за полчаса же он поужинает. Да и потом, что такого? Ночью в офисе, подумаешь. Подойдя к окну, Немаркетинг обратил внимание на странное явление. Здание бизнес-центра имело сложную форму, и рядом с тем местом, где стоял Немаркетинг, две его стены, почти сплошь состоявшие из стекла, образовывали прямой угол, словно бы стесанный в самой острой его части. Окна других помещений бизнес-центра были наискосок от Немаркетинга, и он мог наблюдать за ними. Вертикальный ряд тех из них, за которыми, как он знал, находились маленькие холлы грузового лифта, и которые только что ярко горели, разом погасли. Потом они на несколько мгновений зажглись, но одновременно погас свет в тех офисах, где еще кто-то был. Потом и свет в лифтовых холлах вновь разом погас. Немаркетинг нашел рычажок выключателя и поднял его. Тщетно. Темнота. Видимо, что-то произошло с энергоснабжением. Он посмотрел на ближайшие дома. Огромная яркая луна, висевшая до ужаса близко, ровно перед его глазами поразила его. Все темные пятна на ее диске были прекрасно различимы. Он попытался отыскать в небе и звезды, но видно было лишь несколько самых ярких. Должно быть, свет остальных забивало нестерпимое лунное сияние. Но все равно космос, непостижимый и чудовищный, словно разом возник перед ним. Да ведь и точно, разом. Много ли он до этого смотрел на ночное небо? Невольно он принялся рассуждать. А ведь весь мир связан, черт его знает. Мы и какое-нибудь далекое созвездие, где-нибудь у черта на рогах, на каком-нибудь самом дальнем краю Вселенной. Ведь мы связаны, людишки, и это созвездие. Просто мы не знаем, как. Какой-нибудь взрыв, какая-нибудь буря, какие-нибудь частицы, где-нибудь на какой-нибудь Альфа-Центавра. И вот это же влияет на нас здесь, в Москве. Вот уже какой-нибудь Николай Бобылев перекинулся через бортик и утопился в Яузе. Там снаружи, видимо, подул ветер, и короткая рваная туча стала наползать безобразным краем на сияющую луну. А город переливался огнями. Немаркетинг принялся его жадно рассматривать. Там, где росли деревья, он видел, как ветер раскачивает и гнет их кроны. Как-то странно в городе. Что-то такое метущееся, предвещающее, словно что-то, вернее, кто-то есть там, кроме людей. Словно кто-то незримый мечется по улицам. Припомнились ему слова отца. «Странный город Москва. Какие-то неопределенные у него черты. Посмотришь, вроде и баба в платке. Снимет платок. Да нет, не баба. Мужик, просто лицо такое, бабье. Улыбнется. Вроде добродушный дурачок, дебил. А вдруг что-то такое мелькнет во взгляде. Мороз по коже. Дебил-то этот, пожалуй, нож где-нибудь прячет». Новое ощущение охватило его. Словно все бессмысленно и не стоит страданий. Бессмысленно, глупо и никчемно то, из-за чего он страдал, переживал и сходил с ума от раздумий. Бессмысленные сами раздумия и переживания. Все не приводило ни к какому ощутимому, окончательному результату, на котором только и могли успокоиться его разум и сердце. Все было лишь какое-то запутанное движение, из не совсем ясного пункта в пункт еще более таинственный. Не было надежды, что что-то и когда-то прояснится, так, чтобы сердце могло успокоиться на этом ясном итоге. А раз так, чего же он мучился и переживал, выискивал информацию и пытался открыть в них какое-то высшее значение? Высшее значение, если и есть, то никому не доступно, а то, что доступно, доступно любому. Да вот хотя бы тому забулдыге со ступенек перехода, что его столь раздражает. Тому, что просил 2 рубля. А ведь это смешно, и потому легко и просто. Немаркетинг усмехнулся. «Мадам С. Бред! Надо же такому бреду возникнуть! А все эти религиозные поиски, а все эти информационные технологии, а переключение из индустриальной эпохи в информационную, а гориллы, арии, гарии, нагонорвалы и тропа мертвых, а этот подросток, разве все это в глубинной сути своей не является глупым, а потому достойным лишь усмешки? Но ведь отсюда и другой вывод. На всю чушь, на всех этот смех расходуются чудовищные силы, время. А разве это хорошо? Во всем этом нет никакого проку, кроме разве болезненной занимательности. А время расходуется. Силы сгорают, душа расходуется, нервы расходуются. Разве все это нужно такое? И что прок во всем этом таком? Еще и еще спрашивал он себя. А в нем самом разве есть прок в таком-то? Что ему самому от себя такого проку? А фильм, этот странный фильм, антология нищеты, что и кому от него за польза? Что, кроме бреда и горя, несет все это? Что за прок можно извлечь из всех этих неясностей? Он отвернулся от окна и посмотрел в офис. Если бы не отсветы городского зарева и не лунный свет, темнота была бы полной. Но вот, кажется, тучи сейчас окончательно заволокут луну, и темнеет в офисном зале. Веселое настроение охватило Немаркетинга. Он был сам себе теперь смешон. Стоит тут ночью в темном офисном зале. Идиот! Мысли в голове поскакали веселые, глупые, сами над собой подтрунивающие и издевающиеся. Он бы давно уже пошел обратно вниз и потом бы домой ругаться с этой вздорной бабой, если она все еще в квартире, да и плевать ему на нее. Кто она такая, в конце концов? Но так легко и весело ему было, и так провоцировала эту веселость его странное и нелепое положение в темноте перед окном, что он не хотел с ним расставаться. Ему хотелось еще над собой, над всей этой жизнью попотрунивать. Ему хотелось побыть смешным и глупым подольше. С каждой новой минутой все легче и легче становилось у него на душе. Он не спешил прерывать этот процесс. А что если... Если такая вот теория, проносились веселые информации в его голове. Всем известно, цивилизация зарождалась и развивалась в нескольких центрах. Вавилон, Древний Египет, Греция, Рим, неважно. Наших краев среди этих центров не было. Что делать, если как не больно это бьет по национальной гордости, с ветки мы слезли позже других народов? Да и то, может, не слезли, а это они, эти другие народы, нас чуть ли не силком с нее стащили. Но эта теория наш народ не только не унижает, а наоборот, оправдывает и возвеличивает. Что, если есть места на свете, целые местности, страны, которые больше подвержены неизвестному влиянию из космоса, каких-нибудь неоткрытых еще частиц, а есть... которые меньше. Там, где влияние меньше или его вовсе нет, там торжествует здравый смысл, рациональные мысли, порядок, Там зарождается и процветает цивилизация. А там, куда падает из космоса какой-нибудь неведомый луч, там возникает город Москва. То ли мужеподобная баба, то ли женоподобный мужик, то ли потенциальный убийца, то ли он поиграться ножик взял. Тогда многое становится понятно и объяснимо. Немаркетинг в голос рассмеялся. Правительство проводит правильную политику, но все получается сикость-накость. Полицейский аппарат чудовищным усилием пытается навести и удержать порядок, но выходит скверно. Да и сам я себе становлюсь совершенно объясним. А виной всему лишь космос, мысленно потрунивал он. Он усмехнулся, что называется псевдонаучная теория. Да ведь и не ученый же я. Был бы ученый, разработал и научную. Взять, да и опубликовать на днях через Пензу в какой-нибудь желтой газете. Как раз там такие бредни и печатают. А что, с работы уволен? Начну журналистскую карьеру. Собственно, Пенза мне уже предложил. Напишу. Мы, весь наш народ, люди выдающиеся, особенные. Пусть не очень хорошо и разумно мы живем, но ведь в каких условиях? Ведь мы, получается, сверхлюди. Путем каких-то чудовищных и бессознательных усилий мы умудряемся подавлять себе воздействие этого космического луча, сводить его хоть в какой-то степени на нет. И смотрите, как в свете моей теории сразу становятся объяснимы все наши странности и предрассудки. И про то, что у нас свой особенный путь, и про то, что умом понять нас нельзя. Не получается теория. Земля-то вертится, скажет мне. Нет. Что вы так прямолинейны? Может быть, это не луч. Может быть, наоборот, что-то исходит из-под Земли. Может, это какие-то магнитные полюса, которые вообще время от времени перемещаются. Что вы мне не верите? Что вы вот все с какими-то дурацкими замечаниями? Он все стоял один в темном офисе. Он опять усмехнулся и себе, и своим мыслям. Космос, космос, во всем ты виноват. Но вдруг на смену веселью неожиданно пришла тоска. Что же это такое? Что же делать? Неужели же нет всему этому никаких объяснений, кроме вот таких вот дурацких, с космосом, с таинственным лучом и со звездами? Какое-то же должно быть всему этому объяснение? Да чему? Всему? Вдруг еще с большим раздражением спросил он себя. В этот момент внизу он увидел, как к дому, что был рядом с тем, в котором располагался ресторан «Континенталь», стремительно подъехал «Мерседес», очень похожий на машину Пензы, и резко остановился. Выскочивший из него человек влетел в дверь клуба. Кажется, это был действительно Пенза, хотя трудно было разглядеть наверняка. Через несколько мгновений Пенза выбежал обратно на улицу, а вслед за ним из дверей выскочил кто-то, похожий на охранника. Уже добежавший до машины Пенза повернулся, кинулся к охраннику и одним ударом сбил его с ног. Тот тут же вскочил и вновь бросился на Пензу, но опять был сбит с ног. Дверь распахнулась, и оттуда выбежал еще один охранник. Пенза кинулся к машине, охранник за ним. Журналист успел вскочить в машину, и «Мерседес» рванулся с места. Подняв с тротуара что-то, то ли камень, то ли еще что-то, охранник кинул его в машину. Тем временем первый охранник только-только поднялся на ноги. Почему нет объяснения? По-прежнему нет ничему объяснения. И неблагополучию тоже нет объяснения. Но без того, чтобы найти объяснение, невозможно ни в чем разобраться. И правильные практические выводы сделать тоже невозможно. Тоска, тоска! Он вздрогнул. За его спиной раздался явственно различимый шорох, какое-то движение. О, Боже! Он чуть не застонал. Как все это надоело! Он обернулся. Какая-то тень быстро двигалась в дальнем конце офисного зала, словно стараясь держаться самых темных, самых невидимых для него мест.